Глава 9. Иркутский академический драматический театр. Кабинет Богомолова. «На кой хрен ты притащил сюда этого психопата?» — прошипел Богомолов. Быков привез с собой Огнева, а вместе с ним приехали и его наемники. Эти твари заполонили драматический театр, лапали актрис, напивались, нарывались на бойцов Богомолова. Но хуже всего было то, что Огнев чувствовал себя здесь как дома. Илья сидел на диванчике в дальней части кабинета и улыбался двум актрисам, которые услужливо терлись о него. «Рыжая, сядь моему брату на колени!» — прохрипел Огнев, указав на край дивана. Проститутка, то есть актриса, озадаченно посмотрела в пустоту и улыбнулась, думая, что Илья шутит. «Ты что, тупая? Сядь моему брату на колени!» — прорычал Огнев, продемонстрировав гнилые пеньки зубов. Девушку от таких видов передернула, и она робко выполнила его просьбу. «Да, вот так!» — улыбнулся Илья. «А теперь гладь его по голове!» Актриса растерянно посмотрела по сторонам и стала делать вид, что гладит невидимку и прижимает его к своей груди. «Ага, так хорошо. Да, брату нравится!» — оскалился Огнев, поднимаясь с дивана. «Обслужи моего братца, а я пока займусь твоей подругой». Девушка сочувствующим взглядом проводила подругу, которую калека увел за дверь. Ей предстоит та еще ночка. Как только Огнев вышел из кабинета, Богомолов прогнал оставшуюся девицу и запер дверь. «Богдан, ты конченый идиот. Просто клинический дегенерат. Мало того, что он неуправляем, так еще и из ума выжил», — прошипел Даниил, жалея, что парализованные мышцы лица не способны передать всего его негодования. Он мог бы наорать на Быкова, но делать это сейчас было крайне опасно. Вдруг этот калека услышит. «Ты хочешь довериться этому психопату?» «Довериться? А чего мы будем ему доверять? Просто используем как разменную монету», — хмыкнул Быков и налил себе полный бокал коньяка. За уверенными словами Богдан пытался спрятать нервозность, которая не покидала его с момента встречи с Огневым. «Да, отличный план», — саркастично ответил Даниил. «Вот только этот выродок нас тоже считает разменной монетой. О чем он сказал 10 минут назад?» «И что с того? Мы знаем его намерения, а значит, сможем использовать в своих целях. Ты сам говорил, что нам не хватает сильного союзника. Вот тебе союзник, да, поехавший. Но только сумасшедший выступит против Дубровского», — настоял Быков. Но в его голосе послышались неуверенные нотки, как будто Богдан сейчас пытался убедить в правильности решения не только Богомолова, но и самого себя. «Надеюсь, ты прав. Очень на это надеюсь», — согласился Даниил, понимая, что теперь у него нет выбора. Ведь Огневу не составит труда прикончить людей Богомолова, заодно и его самого. А после он безнаказанно заберет драматический театр себе. Театр — ценный актив, который расположился в 60 километрах от имения Дубровского. Отличное место. За жалкий час можно перебросить войска, которые обратят империю Дубровского в руины. Ближе к рассвету таксист доставил нас к карантинной зоне. Трехметровый чистокол тянулся во все стороны. Забавно. У японцев нашелся умелый маг природы. Он не просто возвел забор, но и снабдил его острыми иглами, на которых висели десятки мирных жителей, пытавшихся сбежать. Ворота и периметр охраняли самураи, служащие местному префекту. Завидев нас, они тут же выслали навстречу хорошо вооруженный патруль. «Разворачивайтесь! Проезда нет!» — рявкнул боец, сурово зыркнув на нас. «А проход есть?» — усмехнулся я, вылезая из такси. Ода взял мой чемодан, и мы подошли к патрулю. Остановившись в метре от бойцов, я протянул свиток, выданный мне Досаном. Самурай вырвал пропуск из моих рук и бегло ознакомился с содержимым. Смерив нас взглядом, он фыркнул. Юкай, вас побери! Очередные смертники!» Он покачал головой и вернул мне смиток. «Добро пожаловать в могилу!» Патрульный указал нам на ворота, а сам крикнул. «Пропустить!» Охрана у ворот засуетилась, и створки медленно поползли в разные стороны. За воротами показались черные клубы дыма, поднимающиеся в светлеющее небо. «Ману умеешь использовать?» — спросил я, посмотрев на Оду. «Если вы говорите про ки, то, конечно, умею», — кивнул он. «Тогда доставай маску. Она нам понадобится». Маски, подаренные Досаном, со щелчком захлопнулись на наших головах, и мы направились в эпицентр заражения. Было немного тревожно за Кибу, но Досан сказал, что животных этот вирус не беспокоит. Пришлось поверить на слово. За нашими спинами закрылись ворота, отгородив от внешнего мира. И начался долгий путь по извилистой просторной дороге. Она петляла между двух ущелий, в которых царила стерильная тишина. Обладая природной ленью и умея ценить собственное время, я отошел подальше от ворот, после чего потянулся к мане. Из земли пробились десятки лоз, сплетая конструкцию, похожую на паукообразную платформу. Именно на такое я катал Юлию в академии. Вода удивленно уставился на наш транспорт, пока я забирался в одно из сплетенных кресел, а таковых было три. «Чего встал? Живо на борт! Наш корабль отчаливает немедленно!» — улыбнулся я, видя, что Киба разместился рядом со мной, а его хозяин все еще тупит. Парень кивнул и резво запрыгнул на платформу. Перед отправкой я создал пару персиков и один кинул Оде. Поймав спелый фрукт, Ронин, который вроде как уже самурай, посмотрел на меня как на чудо природы. Видать, он раньше не встречал магов, которые могли и сражаться, и транспорт создавать, так еще и еду добывать. Да, его ждет много занятных открытий. Обнюхав персик, он с недоверием откусил небольшой кусочек и зажмурился от приторной сладости, заполнявшей рот. «Добровски дано! Пефа, невероятно вкусно!» «Тогда держи еще!» — усмехнулся я и швырнул ему свой персик, который в полете рассыпался на десяток точно таких же фруктов. Ода с аппетитом поедал спелые плоды, а наша платформа рванула с места, плавно покачиваясь из стороны в сторону. Киба улегся в плетеное кресло и высунул язык. «Скажи, мой друг, какая у тебя специализация магии?» — спросил я, укусив персик, из которого прыснула струя сока. «Я зоотехник». «Чего?» — нахмурился я, не понимая, что только что услышал. «Давайте покажу. Киба, ко мне!» — приказал Ода и потянулся к мане. Энергия хлынула по каналам парня и перекочевала в волчонка. Киба оскалил зубы и резко начал увеличиваться в размерах. Лапы налились силой, клыки увеличились, шерсть стала длиннее и плотнее, глаза полыхнули ярко-желтым свечением. От вида такой зверухи я пораженно зааплодировал. «Ого! Интересно! Чертовски интересно! А ты можешь усиливать только Кибу?» «Нет, конечно, но лучший эффект достигается с животными, с которыми у меня сложились доверительные отношения. Кибу я спас, когда он попал в капкан. С тех пор мы не разлей вода», — пояснил парень и прервал поток маны, после чего волчонок стал плавно уменьшаться в размерах. Занятная способность. Правда, в бою она лишь условно полезна. Кончилась у тебя мана, или ты потерял сознание, все. Твой зверь-защитник сам стал беззащитен. «А ты можешь вносить модификации в тела животных на постоянной основе?» «А зачем это?» — насторожился Ода. «Исключительно ради научных целей», — улыбнулся я, ища применение его дарованием. «Если вы хотите, чтобы я вырастил у Кибы скорпионий хвост, то это к химерологу. Зоотехники способны лишь изменять параметры животных. А вот добавить им новых мы точно не можем». С какой-то печалью сказал Ода, как будто давно мечтал получить навыки химеролога. «То есть ты можешь сделать так, чтобы Киба не чувствовал голода или потреблял меньше пищи?» «Конечно, это не проблема». «А можешь заставить его мышцы значительно вырасти и оставить его в таком состоянии навсегда?» «Сделать огромным волком?» «Да, но это непрактично. Маленький волчонок и так привлекает внимание в городах. А если я буду таскаться с огромным волком, то меня просто никуда не пустят», — пояснил Эйтира Ода. Понятно. Если потребуется, то ты можешь изменить месторасположение внутренних органов? В теории могу. Но раньше я никогда этого не делал. Дубровский Дано, почему у вас такие странные вопросы? Насторожился Ода. Всему свое время, мой друг, всему свое время. Хитро улыбнулся я, понимая, что в ближайшем будущем у Оды будет очень много работы. Невероятно много. Спустя 2 часа наша платформа прибыла в центр заражения. В поселок Кимабетсу. Он располагался в соединении 3 ущелий. Тут и там стояли колодцы, из которых местные жители носили воду для полива плантаций. Но было это чертовски давно. Сейчас же Кимабетсу представлял собой выжженную пустыню. Груды обгоревших костей говорили о том, что местные жители пытались избавиться от заражения своими способами, но это не помогло. Сначала они сжигали умерших. Когда жителей стало меньше и стаскивать в кучу тела стало некому, они решили сжигать покойников вместе с домами. 400 сгоревших зданий заполняли округу вонью и белесой дымкой, похожей на туман. Гуляя среди этой разрухи, мы нашли лишь 1 уцелевший дом. Прислонившись к глиняной стене хибары, сидел старик, покрытый кровавыми корками. Его голова медленно повернулась в нашу сторону, народ искривился в ироничной ухмылке. Дед попытался что-то сказать, но вместо этого закашлялся, выбросив фейерверк кровавых брызг. Выглядел он скверно, того и гляди помрет. «Жди здесь», — приказал я Оде и двинул к старику, на всякий случай использовав синергию со слаем. «Так любой вирус сгорит раньше, чем успеет меня заразить». «Меня прислал Досан». «Старый ублюдок решил попробовать снова», — ухмыльнулся больной и снова стал кашлять. «Так и есть. Он старается отыскать помощь за пределами страны», — пояснил я, а после снял синергию с правой руки и оплел ее тонким слоем лоз, создав что-то похожее на перчатку. Оттянув веко старика, я увидел, что глаза его превратились в сплошной кровяной сгусток. Не уверен, что дед хоть что-то видит. «Опишите, как вы себя чувствуете». «Как покойник», — прокаркал старик и шумно задышал. «Голова кружится. Жар такой, что я не понимаю, реален ты. Или это очередное видение? Вода. Насморк, желудок болит. Как будто там поселились черви и жрут меня заживо. Руки и ноги невыносимо крутят. Постоянно хочу пить». Сказав это, старик сглотнул и посмотрел на ведро, стоящее рядом. Вот только воды там не было. «Минуту, сейчас принесу попить». «Принесу? Что за бред?» Лоза подхватила ведро и утащила его к колодцу, а я продолжил осмотр. Куча гнойников. Если оспа отступит, то дед все равно не жилец. Готов спорить, что заражение крови уже началось. Почерневшие ногти больного говорили о том, что он постоянно сдирал нарывы, чем и занес новую заразу. Позади послышался плеск воды, и я повернулся, чтобы забрать ведро. «Попей, станет немного легче». Протянув старику ведро, я увидел его пустой взгляд. Он не дожил всего секунду до заветного глотка воды. Тяжело вздохнув, я облил деда с головы до ног. Пусть хоть так получит желаемое. Развеяв перчатку из лоз, я направился обратно к Коде, который настороженно смотрел по сторонам. «Что-то случилось?» «Места, в которых погибло много человек, привлекают йокаев». У ног хозяина на 4 лапах стоял киба. Холка вздыбилась, рычит, скались в пустоту. Прислушавшись к себе, я не ощутил никакого присутствия. Нет ни намека на постороннюю ману, как и на божественное или демоническое присутствие. Кстати, в этом мире я еще не встречал демонов. Существуют ли они здесь? «Наблюдайте. Я пока возьму образцы», — приказал я, и, присев, открыл свой чемодан, откуда достал 2 колб и острый скальпель. Вернувшись к старику, я срезал 1 из корозд и запихнул в колбу. Следом резанул скальпелем по предплечью покойника и взял немного крови. Что ж, твоя смерть не будет напрасной. Может, удастся помочь еще живым? Закрыв колбы, я убрал их в специальный контейнер, который вернул в чемодан. «Мы закончили. Уходим», — сказал я Оди и подозвал паучью повозку. «Господин, в дыму я, кажется, видел движение», — настороженно прошептал Ода, указывая вдаль. «Кажется или видел?» — переспросил я, по-прежнему не чувствуя чего-либо присутствия. «Кажется. Возможно, показалось», — усомнился в своих словах Ода и сел рядом. «Понимаю. Когда попадаешь в подобное место, это сильно давит на психику», — кивнул я и, выехав за пределы поселения, открыл портал в Дубровку. «Тимур!» Спустя пару секунд паренек показался в синеватой дымке. «Возьми чемодан и отнеси его Евдокии. Внутри две пробирки с образцами. Нужно исследовать болезнь и заодно найти лекарство». «А я не заражусь?» — испуганно спросил паренек. «А он прав. На чемодане может быть куча заразы». Задумавшись, я призвал лозы, которые вытащили коробку с пробирками и в три слоя плотно обмотали ее. «Теперь точно не заразишься». Плетеный ящик полетел под ноги парня, и я закрыл портал. «Что ж, а теперь...» — начал было я, но увидел, что Ода смотрит на меня с открытым ртом. «Что тебя поразило на этот раз?» «Дубровский дано! Как ты?» Он растерянно кивнул в сторону, где был портал. Над этой префектурой висел купол, блокирующий возможность создавать порталы. Может, это сделали для того, чтобы в карантинную зону не лазили без спроса? А может, еще зачем-то? Я это чувствовал, и обычные портальные камни и правда не работали. А вот божественные навыки запросто. Хотя было и исключение из правил. К примеру, портальные камни, созданные Вадимом, работали. Всего-то было нужно, чтобы создатель портальных камней был выше уровнем, чем тот, кто выстроил вокруг карантинной зоны барьер. Я рассмеялся. «Друг мой, ваша защита — полная ерунда на фоне глушилки, которая была в Гистусе». Мои слова еще сильнее озадачили самурая, ведь он понятия не имел, о чем я говорю. Ну и ладно. Чем загадочнее я для него становлюсь, тем непререкаемее мой авторитет. «Трепещи, Япония! Спаситель уже здесь!» Иркутский академический драматический театр. Кабинет Богомолова. Команда Бобовых, Богомолов, Огнев, Быков сидела за круглым столом и ожесточенно спорила. Громче всех был голос Быкова. «Да какого черта мы ждем? Благодаря Илье наши силы значительно превосходят Дубровский, давайте просто сомнем его!» — выпалил он и ударил кулаком по столу. Богдан хотел натравить на Дубровского армаду Огнева. Быков с Богомоловым остались бы в стороне и с радостью посмотрели на то, как Огнев и Дубровский уничтожат друг друга. Если бы Дубровский погиб в этой схватке, потрепав Огнева, то Богдан собственными руками перерезал глотку Илье, так как он не мог простить испытанное унижение. Да и для собственной безопасности мертвый Огнев был лучше, чем живой. Ведь связаться с психом легко, а вот отделаться от него... «Сядь! Ты нервируешь моего брата!» — холодно сказал Огнев. «Давайте лучше уничтожим всю его инфраструктуру, и тогда...» «И тогда в противостояние вмешается род Тополевых, а заодно и Орлов, ведь производство Дубровского имеет ценность для империи», — отклонил предложение Огнев. Илье явно было скучно в компании этих недозлодеев. Их планы были мелкими, глупыми. Убить Дубровского и все? Нет, он должен страдать. Должен лишиться всех, кто ему дорог. А уж потом... «Господин Огнев, вы отвергаете все наши предложения. Может, сами что-то предложите?» — вежливо спросил Быков, хотя держать себя в руках было непросто. «Конечно, у меня есть план. Мы с братом уже проявили неосторожность. Эй, посмотрите, к чему это привело!» Он охмульнулся и обвел рукой свое изуродованное лицо. «Мы отправим к Дубровскому диверсантов. Они наймутся на работу, разведают, что почем, а если выдастся возможность, то и прикончат его». «Думаешь, он клюнет на это?» — скептически спросил Богомолов, который еще бодрился, хоть в душе и опасался Огнева. «Я думаю, что Дубровский нанимает отребья по всей Сибири и с радостью возьмет крепких работяг. Возрождающемуся роду сильные руки не помешают, тем более если они запросят низкую цену за свои услуги», — ухмыльнулся Огнев. «И где вы собираетесь найти этих самоубийц?» — спросил Даниил, пытаясь спрятать скепсис, которым сочился его голос. «О, не переживай. Я уже нашел всех, кто нам может потребоваться». Огнев осмотрел союзников и, постучав пальцами по столу, запихнул их в слюнявый рот и громко свистнул. В кабинет без стука вошел начальник личной гвардии Огнева и козырнул, отдав честь. «Ваше благородие!» — выкрикнул он, вытянувшись по стойке смирно. «Мне нужно 2 десятка пластунов, и пусть они будут похожи на деревенщин», — зловеще улыбаясь, сказал Илья. «Будет исполнено. Разрешите идти?» «Разумеется». Пластунов, как пеших воинов, использовали для разведки, и они, как никто другой, умели скрытно подбираться к цели. А если цель случайно погибала, так это уже не их проблема. Ведь никто не видел убийц, а значит, и пластуны тут ни при чем.